Заняв караулами станционные постройки, партизаны в колонне со сдвоенными рядами, смертельно усталые, хотя и победители, но удрученные огромными потерями, с трудом передвигая натруженные ноги, молча шли на отдых в казачий хутор Жураевский, отстоявший от выселок в верстах в 3-4. Они только что двинулись от станции. После двухдневного грохота огневого боя, как всегда в таких случаях бывает, наступила особенная, непривычная для оглушенного уха, жуткая и чуткая тишина. В шагах полсотни впереди и несколько правее колонны по чистому полю ехал, щеголяя молодецкой посадкой и прекрасным вооружением, офицер-гигант. Под ним подрос хозяину играла большая, породистая, золотистой масти красавица-лошадь. Она, слегка изогнув небольшую прелестную голову на крутой лебединой шее, косясь в стороны глазами, грызла у дела, требовала поводьев, танцуя на своих резвых, тонких, отчеканенных ножках-струнках с великолепными копытцами-дукмасом. Она вся была воплощенная лошадиная красота, сила, порыв и щеголеватость. Офицер был в серой легкой шубе с отвернутым узким барашковым воротником. Его серая, высокая, с красным верхом папаха была надета слегка набекрень, а наружу выбивался роскошный черный вьющийся чуб. Кавказская шашка с драгоценным клинком, вся под серебряным с подчернью убором, блистала на солнце. За могучим плечом торчал перевернутый дулом вниз американский карабин, а на поясе в черной кобуре висел револьвер. Офицер сдерживал свою лошадь, со всех сторон осматривал ее, и, видимо, любуясь ею, и ласково трепал ладонью по крутой лоснящейся шее. Впереди себя гигант гнал семерых обезоруженных большевиков, только что собственноручно взятых им в плен. «Кто это? Кто это?» — полушепотом пронеслось в партизанской колонне. «Да это Исаул Власов», — ответил кто-то. «Он! Я его знаю по Новочеркасску, когда он формировал свой отряд», — подтвердил Юрочка. «А это кто же впереди его?» «Это он забрал пленных. Гонит». «Кто?» «Исаул Власов, атаман баклановского отряда. Вот молодчинича-то! Хорошо поддержали нас нынче баклановцы, здорово поработали». Где-то близко в воздухе с характерным жужжанием просвистала пулька. От недалекой станции донесся выстрел. Эти звуки показались такими необычными и ненужными, так не кстати среди глубочайшей тишины, только что отгрохотавшего боя, что все партизаны обратили на них внимание. Пуля где-то недалеко щелкнула. Лошадь Власова, точно сильно оступившись, вдруг припала на одну переднюю ногу и, страшно хромая, при каждом шаге, низко роняя голову, заковыляла на трех ногах. «Это... что это? Ранили!» С выражением тревоги и сожаления заметил кто-то из рядов партизан. Все с напряженным любопытством повернули голову в сторону Власова. И Исаул легким упругим движением, чего при его исполинском росте никак нельзя было от него ожидать, вмиг соскочил с седла на землю и, быстро нагнувшись под брюхо лошади, схватил в руки и зажал между своих колен раненую ногу. Его любимицу, которую он берег больше своего глаза, единственную лошадь, которая без отказа, без надрыва своих сил проносила на себе его огромную тяжесть во всю европейскую войну, теперь искалечили. Это явилось таким огромным несчастьем для него, что Исаул не хотел верить собственным глазам и не мог примириться с таким ударом. Пленные приостановились и растерянно топтались на месте. Власов, не выпуская из своих стиснутых колен ноги лошади, внимательно смотрел рану, проворно вынул из кармана шаровар пакет марли и быстро-быстро принялся забинтовывать рану, чтобы остановить кровь. Он был в отчаянии, почти вне себя, и, забыв обо всем на свете, весь был поглощен одним желанием — спасти свою любимицу, своего неизменного боевого друга, самое драгоценное для него существо на свете. Лошадь стояла смирно, не шевелясь, повернув голову и доверчивым мыслящим оком глядела на своего хозяина. Под тонкой кожей и яраненной ноги конвульсивно вздрагивали все мускулы. Один из пленных в короткой ватной кацавейке, в теплых стеганых штанах и черной смятой шляпе с загнутыми вниз полями нерешительно нагнулся. Схватил с земли валявшуюся здесь кем-то оброненную винтовку и, отскочив назад в шагах в шести сзади Исаула, быстрым движением вскинул ее на прицел. Грянул выстрел. Стрелявший выпустил из рук ружье. Пленные бросились в рассыпную. Страшным голосом скрикнул исполин, вскочил и выпрямился во весь рост. Папаха свалилась с его головы. Мгновенно повернувшись лицом к стрелявшему и выхватив из ножен шашку, он как буря ринулся за пленным, только из-за развивавшихся пол его полушубка мелькал красный лампас шаровар. Исаул настиг убийцу, не дав ему сделать и 10 шагов. Закрыв голову руками, красный, как зверь, чующий свою неотвратимую гибель, в отчаянии огласил поле протяжным животным криком, казалось, выходившим из самого нутра всего его потрясенного существа. Лицо его исказилось неописуемым ужасом и мукой. Кругообразным широким размахом на мгновение блеснула в воздухе крутая змея шашки и сокрушающим ударом опустилась на голову красного. Тот, обливаясь кровью, со снесенной вместе со шляпой верхушкой черепа, с перерубленной кистью руки, как сноп, повалился на землю. Богатырь будто в раздумье остановился, схватившись левой рукой за непокрытую голову, в правой опустив шашку. Юрочка видел, как медленно повернул он мертвенно-бледное лицо свое со вдруг обвисшими тонкими длинными усами и огромными, грозными, но уже незрячими глазами обводил вокруг. Потом, как бы нащупывая ногами дорогу и все время оступаясь, он сделал несколько неверных колеблющихся полушагов и вдруг, медленно, как подрубленный дуб, свалился сперва на одно подломившееся колено, а потом на бок. Окровавленная шашка замерла в его руке. Офицеры крикнули, чтобы немедленно переловить пленных. Головной взвод партизан бросился вдогонку. Справа из-за станции появилась небольшая конная группа, над головами которой в почти безветренном воздухе внушительно и величаво колыхался большой черный значок с белым изображением адамовой головы. Это были баклановцы. 2 всадника на великолепных лошадях, 2 младших брата сраженного исполина, такие же могучие, такие же рослые красавцы, как и старший, отделились от колонны и с шашками наголо бросились вдогонку за пленными. В минуту с беглецами было покончено. Их изрубленные тела были разметаны по степи. Подскакал отряд и, спешившись, столпился вокруг своего атамана. Он лежал бездыханным. Пуля прошла около самого сердца. Обескураженные, безмолвные, обнажив головы, стояли баклановцы над трупом того, кто 3 года делил с ними боевые невзгоды Великой войны, кто в дни смрадной снуты и безвремени собрал, объединил их из осколков славного 17-го полка и доблестно водил против красной нечисти. Забытая всеми раненая лошадь Власова, повернув голову в сторону упавшего хозяина, как бы в недоумении, напряженно стараясь понять произошедшее, некоторое время стояла неподвижно на месте. Потом, видимо догадываясь о горестном смысле случившегося, она вскинула вверх головой и, поджав больную ногу с тихим, тревожным, вопросительным гоготом, с сильной натугой, прыгая на 3 здоровых, торопливо направилась к столпившимся казакам. При каждом припадающем шаге, напрягая весь свой статный длинный корпус, так что вырисовывался каждый мускул ее благородного, дивного, втянутого в работу тела, она протиснулась между казаками к распростертому на земле телу хозяина. Низко нагнув голову с насторожившимися тонкими подвижными ушами, косясь выпуклыми сапфировыми зрачками на труп, она шумно хватила расширенными ноздрями воздуха, вдруг резко взмахнула вверх головой и, вытянувшись всем корпусом, приподняв немного хвост, высоким пронзительным голосом, как бы исходящим из глубины и я потрясенной горестью лошадиной души, звонко, протяжно и жалобно заржала. Все могучее легкое тело ее содрогалось мелкой трепетной дрожью. «Уведите коня!» — приказал казакам, быстро вошедший в круг, черноусый и чернобровый высокий красавец-офицер с нахмуренным бледным лицом, опускаясь перед мертвецом на колени. Это был самый младший брат убитого Исаула. Юрочка и другие партизаны видели ковыляющую на 3 ногах лошадь с распущенным белым бинтом на раненой ноге. Она покорно, но неохотно шла прочь от трупа хозяина за казаком, который тянул ее на чумбуре. Она беспрерывно поворачивала голову назад и, забыв о собственной боли, не умолкая, высоким пронзительным голосом ржала, по-своему оплакивая потерю. До самого Журавского хутора преследовало партизан это звонкое, горестное ржание. Казалось, все обширное поле наполнилось этими мощными звуками печали и горя, словно вся степь жаловалась и стонала.